Глава 19. Возвращался я в Олимпийскую деревню задумчивым, размышляя, правильно ли сделал, не предупредив американцев о путанице расписаний. С одной стороны, хотелось с ними посоревноваться, а вот с другой, выдержал бы подобную конкуренцию борзов. Я и так с большой долей вероятности заберу золотые медали, которые в моем времени выиграл он. Так что, наверное, поступил я все же верно, не став лишать его еще и серебряных. «Серебряные — тоже неплохой результат», — раздумывал я. «Поэтому нечего себя корить. В конце концов, я ничего сам не делал. Это просто стечение обстоятельств». «Иван!» — услышал я голос и, повернувшись, вздрогнул. Меня звал Моше Вайнберг, махая рукой. «Привет!» — я протянул первому руку, которую крепко пожали. «Как у вас дела?» «Смотрели за твоим бегом сегодня», — широко улыбнулся он. «Не все же на вашу пару с Кэтлин любоваться. Как она? Я слышал, снялась с соревнования». «К сожалению, это правда. Травма ноги», — печально развел я руками. «Но вроде ничего. Держится моя малышка». «Передавай ей слова нашей поддержки», — сказал он, и стоящие рядом израильские спортсмены это подтвердили. «Спасибо, Моше. Обязательно». Он подошел ко мне ближе и прошептал. «Зайди к нам, пожалуйста, вечером. Лиза в слезах уже который день, как увидела про вас сообщение в газетах». «Так и знал, что навыдумывала себе не пойми чего». Расстроился слегка я, также тихо ему ответив. «Хорошо, 8 после ужина устроит?» «Буду ждать». Он похлопал меня по плечу, и мы разошлись. Вечером, пообещав Кэти прийти чуть позже, я отправился к дому израильской команды. Я уже отлично ориентировался в такой планировке, поскольку в таком же жил сам. Когда никого не было в нем из команды, я тренировался, ходя внутри с закрытыми глазами и ориентировался по памяти. С каждым разом это получалось у меня все лучше. Но все равно небольшая разница в расстановке кровати и вещей внутри комнат была. Израильтяне сами это передвинули, поэтому посещать их было для меня полезно. Оказывается, дядя не сказал Лизе, что я приду, и мое появление застало ее врасплох. Она заметалась было, но быстро успокоилась. А он оставил нас одних и дал время разобраться между собой. Привычно для меня. Девочка во время квеста была в меня влюблена, но я знал цену этой любви. Помня недавние отношения и оставшуюся после них пустоту, которая понемногу заполняла болтушка Кэтлин, поэтому я был крайне благожелателен, мягок, но тверд, когда объяснял ей, что у нас с гимнасткой все очень серьезно, а она сама обязательно встретит хорошего парня. Вроде бы что-то в ее голову упало из нашего разговора. Расставались мы друзьями, как она думала. Я же относился к ней спокойно, понимая, что, скорее всего, после атаки террористов мы с ней никогда больше не увидимся. Проводив взглядом ушедшую девушку, имеющую пропуск на территорию деревни, я повернулся, чтобы уйти к себе. «Удачи тебе завтра, Иван!» — вышел из двери ее родственник. «Будем за тебя болеть!» «Спасибо, и вам удачи!» Я все еще никак не мог смотреть на него прямо, поскольку перед глазами вставали те страшные кадры из фильма, что я видел когда-то. Ночь перед полуфиналом и финалом на 100 метров я провел у себя в кровати. Кэти это прекрасно поняла. И на ужине лишь поцеловала меня при расставании, пожелав завтра удачи. Она обещала поддержать меня с трибун, поэтому утром я ее не увижу. Поблагодарив девушку за заботу, я отправился на вечернюю пробежку, а затем рано лег спать. На завтраке я столкнулся с Борзовым, который сухо поздоровался со мной, и отправился с тренером к столу, где сидели другие спринтеры. Мы же с моей командой пошли к своему месту в углу, которое никто обычно не занимал. «Сегодня многое поставлено на карту, Вань», тихо сказал Дима, когда мы набрали в тарелке еду. «Так высоко поднял внимание к себе, что ко мне подходят даже те, кто со мной вообще раньше не разговаривал, интересуются нашими шансами на победу». «А ты?» — заинтересовался я, запивая омлет апельсиновым соком. «Как ты и учил, со всеми вежливо, хотя так и хочется плюнуть в рожу», — признался он. «Нам это не нужно. Мы делами доказываем, кто чего достоин». Я внимательно посмотрел на него. «Поэтому сегодня продолжим удивлять». «А-а-а! Ты про эту свою новую форму?» — совсем шепотом сказал он. Я лишь кивнул в ответ. «Ко мне тоже стали подходить разговаривать», — признался и мой массажист. «Хотя раньше тоже едва не плевали вслед». «Да чего уж там, и со мной тоже говорили», — смущенно сказал Степаныч, почесав затылок. «Всем наставления одинаковые». Я осмотрел свой тесный кружок. «Разговариваем вежливо, спокойно, уверенно в своих силах». «Ясно?» «Да ясно, Вань». «Сколько уже проговаривали?» — со вздохом сказал Женя. «Тогда доедаем и идем собираться. Не забудьте пропуска». Я посмотрел на врача. «Ну, прости, Вань, я же 6 раз извинялся», — смутился тот. «Степаныч!» Я показал мужчине старше меня почти вдвое кулак. Но они все были на зарплате у меня. Точнее, большую часть из того, что они получали, я доплачивал им из своего кармана. Так что угрожать имел полное право. И они это понимали. Организованной группой мы отправились собираться. И вскоре были готовы. Странно, но обычного легкого мандража у меня не было. Я был спокоен, даже немного расслаблен, словно готовящаяся к мгновенному распрямлению пружина. Когда мы ожидали остальных спортсменов, ко мне подошел Степанчонок, пожавший руку. «Ну что, Ваня, готов? После того бедлама, что ты тут устроил, показать, чего достоин как спортсмен. Вы бы, Иван Андреевич, конечно, были рады больше победе Борзова, а не моей». Легкой улыбкой ответил я ему. «Но простите, никому я подобного удовольствия не доставлю. Год меня мордовали без соревнований». «Я, что ли, это делал?» Он раздраженно на меня посмотрел. «Нет, и потому я с вами разговариваю». Я пожал плечами. «И заметьте, мировая общественность положительно относится к нашему роману с Кэтлин». «Да, мне уже позвонили». Он показал глазами в небо. «Сказали не препятствовать». «Тогда пожелайте мне и Валерию удачи. Кто-то из нас двоих сегодня станет олимпийским чемпионом». «К черту!» — отмахнулся он и пошел к Борзову. Видимо, тоже узнать его психологический настрой на сегодняшний день. Тот был привычно внешне спокоен и малоразговорчив. Даже непонятно, волнуется он или нет. Придя на стадион, я на полуфинал надел еще старый комплект, поскольку не собирался показывать новый до самого финала. Это позже, если приду первым, то на 200 метров буду надевать ее уже каждый раз. А пока пусть моя прелесть полежит еще недолго в коробке. Добрый день, уважаемые телезрители! Приветствуем вас на нашей трансляции с Олимпийского стадиона Мюнхена. С вами Рихард Вернер и полюбившийся вам Боб Найт. Приветствую, Рихард. Спасибо еще раз тебе за приглашение. Поприветствовал всех гость студии. Ну что, тебе удалось поговорить вчера с нашими ребятами? Как они? Понятно, очень расстроены и будут подавать протест. Путаница в расписании возникла не по их вине, поэтому надеюсь, что-то получится из этого. Мы можем пожелать им только сил и терпения. Да, неприятная ситуация, когда ты 4 года готовишься, и всего из-за одной мелочи лишаешься всего, согласился немец. Действительно, пожелаем им удачи, Боб. Согласен. А пока у нас первый полуфинальный забег, в котором участвуют 2 сильных советских легкоатлета. Валерий Борзов и Александр Корнелюк. И, пожалуй, еще Хесли Кроуфорд из Тринидада и Тобаго может составить им здесь конкуренцию. Да, Иван Добряшов бежит во втором забеге вместе с Робертом Тейлором, который единственный из американских спринтеров попал в четвертьфинал. «Спортсмены разминаются, готовят колодки», — продолжил комментировать немецкий ведущий. «Кстати, Боб, как ты относишься к не совсем привычному поведению русского бегуна, который очень плотно взаимодействует со стадионом? Многие из экспертов говорят, что подобное заигрывание с трибунами недостойно спортсмена». «Не знаю, Рихард», — ответил гость студии. «Но ты сам видишь, как его приветствует стадион, когда он появляется на дорожках с поднятыми руками, хлопая в ладоши. Людям явно нравится, что спортсмен видит их, чувствует поддержку и благодарит за это. Но не лучше ли приготовиться к бегу, настроиться? Я думаю, с тем опытом, какой есть у этого олимпийского чемпиона, его нервы подобны стальным канатам. К тому же неизвестно, может, взаимодействуя со стадионом, он лично так и настраивается. Ты вполне можешь быть прав, Боб, и мы это скоро узнаем. А пока судья дал команду на старт. Борзов сразу вырывается вперед, за ним бежит Корнелюк, третьим идет, как ты и предполагал, Боб Кроуфорд. В том же порядке они и финишируют со временем, соответственно, 10.21, 10.35 и 10.36. Пока из всех спортсменов из 10 секунд выбежал только Иван Добряшов. Как думаешь, Рихард, сможет он улучшить свой мировой рекорд? Поскольку я лично думаю, что подобного можно ждать только от него в отсутствии Робинсона и Харта. Очень хотелось бы, Боб, финал, да еще с мировым рекордом. Чего еще желать комментаторам и зрителям? «А вот и он», — сказал немецкий ведущий. «Ты заметил, если Борзов всегда без единой эмоции на лице, Добряшов всегда улыбается, и от этого просто веет спокойствием и уверенностью?» «Да, Рихард, ну а что ты хочешь? Он олимпийский чемпион. Как бы это кому-нибудь не претило, его ведь, несмотря на множественные проверки, не уличили в применении допинга. А мои друзья, которые видели, как он тренируется, в один голос говорят, что это какая-то машина, а не человек. Настолько он много занимается над своим телом». «Да, тут не будет у нас интриги. Победил Иван. Роберт пришел вторым с результатом 10.30. И теперь ждем. Остался только один, финальный забег. С нетерпением ждем этого». «О, Боб, смотри, в какой странной одежде вышел Иван из-под трибун. Он переоделся». Оба ведущих пристально смотрели в экраны, пока оператор на стадионе сам не оценил необычный вид спортсмена и не наехал на него фокусом. Тут все телезрители увидели ярко-красную, даже алую форму с гербом СССР, а также броскую надпись на английском, которая была написана спереди и сзади крупными буквами. «Forever Faster?» — быстро прочитал Боб. «Впервые вижу такое. Надписи на форме разрешены правилами?» «Не знаю, но ты посмотри на его шиповки», — возбужденно сказал небесский телеведущий, в то время как оператор продолжал показывать советского спортсмена сверху вниз. «Что это за новая форма? Они не кожаные?» Тут же заинтересовался бывший бегун необычными шиповками. «Рихард, я в полном ступоре. Никогда не видел такого дизайна». «Фирма явно Adidas, но почему не трилистник? Почему три разные длины полоски? Что происходит вообще?» «Не знаю, Рихард, но с его стороны явно очень смело надеть майку с подобной надписью на финальном забеге», — покачал головой Найт. «Если он проиграет, я представляю, сколько насмешек он получит в свой адрес». «Давай посмотрим, тем более, что спортсменам судья уже показал занять дорожки», — согласился с ним второй ведущий.